Заминка, сэр, заминка. Предполагаю, что вырван лист из досье Макдональда. Вырван. Даты на письмах соответствуют недостающему листу, если его не достает. А если это так, то я хочу узнать, почему не достает? Резко спросил он. Как может отсутствовать страница из секретного досье? Кто мог или мог бы иметь доступ к досье? Истон, Клэндон, Кливден и Уйбридж. Точно, генерал Кливден. Многозначительная пауза, а затем спокойно. Недавняя угроза Мэри показать твою голову на подносе в Мортоне. Генерал Кливден единственный, кто знает обо мне и о родстве между Мэри и мной. Один из двух человек, имеющих доступ к секретным досье. Не думаете, что надо сосредоточиться на Кливдене? Надеюсь, Хардинчер сделает это, а я хочу встретиться с мадемуазель Пежо. Очень хорошо, не опускай трубку. Я подождал, и через несколько минут вновь услыхал его голос. Езжай в Мортон, оттуда вертолет доставит тебя в аэропорт Стентон. Там тебя будут ждать. Двухместный ночной истребитель из Стентона до Парижа летит 40 минут. Устраивает? Прекрасно. Только вот у меня нет паспорта с собой, сэр, не потребуется. Если мадемуазель Пежо еще жива и еще в Париже, то она будет ждать тебя в аэропорту Орли, обещаю. Вернешься, встречусь с тобой. Через полчаса еду в Альфингем. И он повесил трубку. Я повернулся со связкой писем в руке и увидел миссис Турпин у открытых дверей. Она отвела от меня бесстрастный взгляд, уставилась на письма, затем снова на меня. Через миг она повернулась и скрылась. Интересно, сколько времени она находилась здесь, подглядывая и подслушивая, подумал я. У шефа дело никогда не расходилось со словом. Вертолет ожидал меня в Мортоне. Самолет из Стентона доставил меня ровно через 35 минут стремительного полета на аэродром Орли. Мадемуазель Пежо в компании парижского инспектора ожидала меня в служебной комнате. Кто-то, подумалось мне, проявил расторопность. Как оказалось, было не очень трудно разыскать мадемуазель Пежо, а ныне мадам Галь. Она по-прежнему работала в том же месте в институте Пастера и охотно согласилась приехать в аэропорт, когда полиция пояснила, что это срочно и касается ее прошлых месяцев знакомства с Макдональдом. Она была темноволосой, полной и привлекательной женщиной 40 лет, с улыбчивыми глазами, в которых светилась нерешительность, неуверенность и недоумение. Нормальное состояние, когда вами начинает интересоваться полиция. Французский полицейский представил нас друг другу, и я сказал, не теряя времени. Мы были бы чрезвычайно благодарны, если бы вы дали нам сведения об англичанине, с которым вы познакомились в середине 40-х годов, точнее, в 45-м или 46-м, о докторе Александре Макдональде. «Доктор Макдональд? Алекс?» — засмеялась она. «Он бывал страшно рассержен, услышав, что его называют англичанином, во всяком случае, в то время. Он был ярым шотландцем в те дни, когда я его знала». Националистом? Разумеется, шотландским националистом. Насколько помню, пламенным. Всегда повторял долой старого врага Англию, да здравствует франко-шотландский союз. Но я точно знаю, что он храбро сражался на стороне этого старого врага в прошлую войну. Возможно, не был столь искренен. Она внезапно умолкла, посмотрела на меня проницательно и задумчиво. Он мертв, да? «Нет, мадам, он жив. Но у него неприятности. Неприятности с полицией?» Она оказалась сообразительна и умна, сразу уловила едва заметную смену тона. «Боюсь, что да. Как и когда вы с ним впервые встретились, мадам Галли?» «За 2 месяца до окончания войны, или за 3, полковник Макдональд был направлен в Сен-Дени на военный химический завод, которым раньше владели фашисты. Я работала в исследовательской группе на этом заводе, уверяю вас, не по собственному желанию. Я не знала тогда, что полковник Макдональд — блестящий химик, и взяла на себя труд объяснить ему различные химические процессы и устройства производства. Еще не закончилась смена на заводе, как я обнаружила, что он знает гораздо больше, чем я предполагала. Она засмеялась. «Мне кажется, я понравилась храброму полковнику, а он мне...» Я кивнул. Судя по пылкому тону ее писем, она не все говорила о своих чувствах. «Он оставался в Париже несколько месяцев», — продолжала она. «Не знаю точно, чем он занимался, но вроде бы вопросами технического характера. Все свободное время мы проводили вместе». Она пожала плечами. «Это все так давно было, словно в ином мире. После демобилизации он вернулся в Англию, потом приезжал на неделю, пытался найти работу в Париже, но не смог. Думаю, в конце концов, он получил какую-то исследовательскую работу у английского правительства».